Личный год 6. Планета-покровитель. Венера. Стихия. Земля. Цвета. Розовый, белый. В чем ресурс? Наслаждение, отдых. На что опираться? Любовь, гармония, роскошь, качество, лакшери. Чего остерегаться? Зависимость, привязанность, эмоциональные качели. Личный год 6 — это поистине волшебный и яркий период, когда вам будет невероятно хотеться наслаждаться жизнью в ее самых роскошных проявлениях. Это время, когда ваше сердце наполняется радостью, словно весенний цветок, распускающийся под теплыми лучами солнца. Вам будет позволено тратить деньги на себя, на свое удовольствие и на те мелочи, которые приносят радость и счастье. Путешествия в дальние страны, улучшение своего жилья, обновление автомобиля на более современный и стильный, покупка мягкого дивана, на котором можно уютно устроиться с книгой, все это станет доступным и желанным в личный год 6. Каждый момент, связанный с ярким проведением времени и комфортом, будет легко осуществим для тех, кто находится под влиянием этого года. Однако, как и в любом периоде, у года 6 есть свои подводные камни. За этот год отвечает планета Венера, которая, находясь в своем благоприятном аспекте, дарит нам изобилие, роскошь и возможность наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Но когда Венера проявляет свои негативные черты, мы можем столкнуться с эмоциональными качелями, страданиями в любви или даже лишениями той самой роскоши, к которой мы так стремимся. Таким образом, в личный год 6 следует быть особенно осторожным в своих выборах и решениях, касающихся любви и личных отношений. Эмоциональное выгорание и страдания могут стать настоящим испытанием, которое, к сожалению, может привести к физическим недомоганиям и даже заболеваниям. Поэтому важно бережно относиться к своим эмоциям и не поддаваться на искушения, которые могут привести к разочарованиям и болезненным переживаниям. Кроме того, в личный год 6 вы можете столкнуться с состоянием лени и апатии, когда кажется, что собрать мысли в кучу просто невозможно. У вас может возникнуть ощущение, что все дела валятся из рук, и вы бросаете начатые проекты на полпути, не в силах найти в себе мотивацию. Однако именно в этот период особенно важно осознать, что ваше внутреннее состояние требует изменений. Постарайтесь создать вокруг себя атмосферу яркости и уюта, наполнить свою жизнь комфортом, изобилием и, конечно, любовью. Не позволяйте лени и бездействию овладеть вами. Используйте этот год как возможность для личностного роста и трансформации. Направьте свою энергию на то, чтобы сделать свою жизнь более красивой и гармоничной. Ваша способность наслаждаться роскошью и изобилием будет зависеть от вашего внутреннего состояния и выбора. Помните, что каждый момент, который вы проводите в радости и удовлетворении, приближает вас к созданию той жизни, о которой вы мечтаете. Преодолевайте преграды, стремитесь к счастью и не бойтесь менять свою реальность. Личный год 6 — это ваше время, чтобы засиять, как яркая звезда на ночном небе, и создать вокруг себя мир, полный любви, красоты и комфорта. Преимущества и уязвимости в личном году 6. Шестерка говорит о том, что год очень важно провести в наслаждении, как можно больше отдыхая. Если вы давно планировали путешествие, пришло время. Путешествуйте. Это самый лучший год для этого. Вам важно побольше отдыхать. Даже если перед вами стоят какие-то задачи, мы понимаем, что всегда много задач и есть некая суета. Однако в этом бешеном ритме, учитывая, что у вас личный год 6, необходимо делать все в более размеренном темпе. Выбирайте задачи и дела, которые вам по-настоящему нравятся. А если что-то напрягает, вызывает чувство дискомфорта, позвольте себе это отменить. Это классный год, чтобы порадовать себя, купить что-то новое. Именно эти вещи будут давать вам энергию. Однако у цифры 6 есть как сильные стороны, так и негативные. Поэтому остерегайтесь следующих явлений. Не доводить дела до конца, застревать в зоне комфорта, не связываться с людьми просто потому, что вам лень с ними общаться. Ведь именно через людей к нам приходят возможности. Не закрывайтесь в коробочку под названием «зона комфорта», потому что в ней никогда не происходит ничего нового. Не забывайте об этом. И, конечно, старайтесь избегать эмоциональных качелей, потому что они обязательно будут разрушительно сказываться на сфере ваших отношений. Прогноз на год. Позитивные события. Первое. Углубление отношений. Вы сможете укрепить свои связи с близкими и друзьями, что приведет к более гармоничным и насыщенным отношениям. Второе. Творческое самовыражение. Ваш творческий подход будет способствовать созданию красивых и вдохновляющих проектов, которые принесут вам радость и удовлетворение. Третье. Комфорт и роскошь. Вам удастся окружить себя комфортом и качественными вещами, что сделает вашу жизнь более приятной и насыщенной. Четвертое. Успех в начинаниях. Ваши способности к улучшению и украшению всего вокруг помогут вам добиться успеха в личных и профессиональных проектах. Пятое. Новые увлечения. Вы сможете открыть для себя новые хобби и интересы, которые принесут вам радость и удовольствие. Негативные события. Первое. Непостоянство в отношениях. Ваша склонность к непостоянству может привести к нестабильности в личных отношениях и разочарованиям. Второе. Сомнения в себе. Вы можете столкнуться с периодами сомнений и неуверенности, что затруднит принятие решений и движение вперед. Третье. Неразборчивые связи. Ваша нужда быть любимым может привести к формированию некачественных или поверхностных отношений. Четвертое. Отсутствие упорства. Вы можете начать множество проектов, но не довести их до конца, что приведет к чувству неудовлетворенности и разочарования. Пятое. Сравнение с другими. Постоянные сравнения себя с другими могут вызвать чувство зависти и недовольства, что негативно скажется на вашем внутреннем состоянии. Рекомендации. Работайте над постоянством. Старайтесь доводить начатые дела до конца, чтобы избежать разочарований. Фокусируйтесь на качестве отношений. Уделяйте внимание созданию глубоких и значимых связей, а не поверхностных знакомств. Развивайте уверенность в себе. Работайте над своей самооценкой и старайтесь не сравнивать себя с другими. Находите удовольствие в процессе. Учитесь получать радость от самого процесса, а не только от результата. Цените моменты. Научитесь наслаждаться настоящим моментом и тем, что у вас есть, чтобы избежать чувства нехватки. Следуя этим рекомендациям, вы сможете использовать свои сильные стороны и минимизировать негативные последствия. Рекомендации по всем сферам жизни. Первое. Личность и характер. Какие качества наработать? Уверенность в себе. Работайте над тем, чтобы чувствовать себя комфортно. Уверенность поможет вам принимать более осознанные решения и избегать сравнений с другими. Упорство. Старайтесь доводить начатые дела до конца. Установите маленькие цели и празднуйте их достижения, чтобы поддерживать мотивацию. Терпение. Научитесь наслаждаться процессом, а не только результатом. Это поможет вам лучше воспринимать жизнь и ее мелкие радости. От чего избавиться? Непостоянство. Постарайтесь быть более последовательными в своих действиях и решениях. Это поможет вам избежать разочарований и недопонимания. Сравнение. Избегайте сравнения себя с другими. Это может подорвать вашу самооценку. Каждый имеет свой уникальный путь. Страх быть отвергнутым. Учитесь принимать себя и свои желания. Не позволяйте страху управлять вашими действиями и выборами. Второе. Отношения. Как улучшить отношения? Будьте открытыми и честными. Открытое общение поможет укрепить доверие в отношениях. Делитесь своими чувствами и эмоциями. Цените время с близкими. Уделяйте внимание своим друзьям и семье. Создавайте совместные воспоминания и укрепляйте связи. Проявляйте заботу. Маленькие знаки внимания, такие как комплименты или неожиданные подарки, могут значительно улучшить ваши отношения. Ошибки, которых стоит избегать. Неразборчивые связи. Будьте внимательны при выборе людей, с которыми хотите общаться. Избегайте токсичных отношений, которые могут негативно сказаться на вашем эмоциональном состоянии. Зависимость от мнения других. Не позволяйте мнению окружающих определять ваше счастье. Учитесь ценить себя независимо от внешних оценок. Игнорирование собственных потребностей. Не забывайте о своих желаниях и потребностях в отношениях. Забота о себе важна для гармонии. Третье. Деньги. Куда вкладывать деньги? Личный год 6. Инвестиции в отношения и поездки. Первое. Сетевые мероприятия. Вложите деньги в участие в конференциях, семинарах и сетевых мероприятиях, где можно познакомиться, обзавестись полезными контактами. Второе. Поездки. Инвестируйте в поездки, как деловые, так и туристические. Это поможет расширить круг общения и найти новые возможности для бизнеса. Третье. Курсы по коммуникации. Рассмотрите возможность обучения по навыкам общения и нетворкинга, чтобы улучшить свои способности в установлении связей. Четвертое. Совместные проекты. Инвестируйте в коллаборации с другими профессионалами, чтобы создать совместные проекты или мероприятия, которые могут принести выгоду обеим сторонам. Пятое. Личные отношения. Не забывайте о вложениях в личные отношения. Поддерживайте дружеские связи, проводите время с близкими и создавайте положительный имидж в своем окружении. Что делать для финансового роста? Инвестируйте в качество. Поскольку вы цените комфорт и роскошь, выбирайте инвестиции в качественные вещи и услуги, которые будут приносить радость и удовлетворение. Это может быть как недвижимость, так и предметы искусства. Создавайте финансовый план, ориентированный на удовольствие. Разработайте бюджет, который позволит вам наслаждаться жизнью, но при этом обеспечит финансовую стабильность. Убедитесь, что в нем предусмотрены расходы на то, что приносит вам радость. Налаживайте связи с успешными людьми. Общение с теми, кто достиг успеха в жизни, может вдохновить вас и дать новые идеи для вашего финансового роста. Инвестируйте в себя. Обучение новым навыкам или хобби может привести к новым возможностям заработка. Развивайте свои таланты и увлечения. Ищите возможности для дополнительного дохода. Определите, чего вы хотите достичь в финансовом плане. Рассмотрите возможности дополнительных источников дохода, например, фриланс или создание собственного бизнеса. Создайте план для достижения этих целей. Что препятствует финансовому росту? Необдуманные траты. Избегайте импульсивных покупок, особенно на предметы класса люкс, которые не приносят реальной ценности. Составьте бюджет и придерживайтесь его. Недостаток упорства. Если вы бросаете начатые проекты, это может привести к финансовым потерям. Старайтесь завершать начатое. Сравнение с другими. Не позволяйте зависти к успехам других отвлекать вас от ваших собственных целей. Каждый имеет свой путь к успеху. Не позволяйте сомнениям и сравнениям мешать вам принимать решения. Доверяйте своему вкусу и интуиции при выборе покупок и инвестициях. Не тратьте деньги на вещи, которые не приносят вам удовольствия. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно и ценно для вас. Четвертое. Здоровье. Что полезно для укрепления здоровья? Регулярные физические нагрузки. Занимайтесь спортом, который вам нравится. Это не только укрепляет здоровье, но и приносит удовольствие. Создайте ритуалы наслаждения. Включите в свой распорядок дня занятия, которые приносят вам удовольствие, такие как спа-процедуры, массажи или йога. Это поможет вам поддерживать физическое и эмоциональное здоровье. Сбалансированное питание. Уделяйте внимание своему рациону. Питайтесь разнообразно и включайте в меню полезные продукты. Питайтесь с наслаждением. Обратите внимание на качество продуктов и наслаждайтесь процессом приготовления пищи. Это не только полезно, но и приятно. Находите время для отдыха. Не забывайте о важности отдыха и восстановления. Проводите время на природе или в приятной обстановке, чтобы зарядиться энергией. Восстановление сил поможет вам быть более энергичными и продуктивными. Что вредно для здоровья? Не игнорируйте физическую активность. Даже если вы предпочитаете наслаждаться жизнью, регулярные упражнения могут поддерживать ваше здоровье и настроение. Не позволяйте непостоянству мешать вам в поддержании здорового образа жизни. Найдите баланс между удовольствием и заботой о себе. Игнорирование сигналов организма. Не пренебрегайте своим здоровьем. Если чувствуете усталость или недомогание, дайте себе время на восстановление. Стресс. Избегайте ситуаций, которые могут вызвать стресс. Научитесь управлять своими состояниями и находите способы успокоения и расслабления. Переутомление. Не перегружайте себя заботами и эмоциональными переживаниями. Заботьтесь о своем эмоциональном и физическом состоянии. Пятое. Предназначение. Как лучше реализовать свой потенциал? Следуйте своим увлечениям. Занимайтесь тем, что приносит вам радость и вдохновение. Это может помочь вам найти свое предназначение и реализовать потенциал в жизни. Развивайте таланты и способности. Найдите то, что приносит вам настоящее удовольствие, и развивайте это. Это может быть творчество, мода или любое другое хобби, которое вам нравится. Создавайте гармоничные отношения. Работайте над углублением связей с окружающими. Уделяйте время тем, кто поддерживает вас и вдохновляет на новые свершения. Слушайте свою интуицию. Обратите внимание на свои внутренние ощущения и желания. Часто именно они подсказывают, в каком направлении двигаться дальше. Участвуйте в новых проектах. Не бойтесь экспериментировать и выходить за рамки привычного. Это поможет вам находить новые источники вдохновения и радости. Пробуйте новое. Участие в различных инициативах может открыть перед вами неожиданные возможности и помочь найти свое призвание. Что стоит избегать? Страх перед неудачами. Не позволяйте страху остановить вас от исследования новых вещей. Каждая неудача — это возможность для обучения и роста. Ограничивающие убеждения. Избавьтесь от негативных мыслей о том, что вы не способны на большее. Поверьте в себя и свои способности. Отсутствие целей. Не позволяйте жизни проходить мимо. Устанавливайте конкретные цели и работайте над их достижением, чтобы чувствовать себя более целеустремленным и удовлетворенным. Не позволяйте сомнениям останавливать вас. Даже если вы не доводите дела до конца, важно продолжать пробовать новое и учиться на опыте. Не сравнивайте себя с другими, особенно в сфере творчества. Каждый имеет свой путь, и важно ценить свои уникальные таланты. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать личный год 6, сосредоточив внимание на любви, наслаждении жизнью и гармонии в отношениях. Помните, что каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к вашим мечтам.